Ему только минуло 45 лет. Он был в расцвете сил, но осень уже шла, он чувствовал ее дыхание. Он был пресыщен и властью, и удовольствиями, и все чаще страстная тоска охватывала его. Тоска, в которой он боялся признаться давно опостылевшей жене, о которой не смел сказать любимой, уже взрослой дочери. Эту жажду последнего счастья, это стремление к последним иллюзиям, не могли заглушить ни дела, ни сознание ответственности, ни представительство, ни мимолетные развлечения. Эта женщина в черном, лица которой он не видел под вуалем, своим горем, своей молитвой, своими слезами вносила резкий диссонанс в окружавшую его обстановку. На праздничном фоне она была мрачным пятном. Но именно потому какая-то странная симпатия, помимо любопытства, потянула к ней этого человека. Он сам хандрил, и его раздражала чужая радость. Под предлогом, что солнце бьет ему в глаза, он переменил место, чтобы увидать лицо Нероновой. Его поразили ее поднятые на образ полные экстаза глаза, ее скорбные брови, крупные слезы, катившиеся по лицу, ее руки, прижатые к груди, бессознательная красота ее позы. Чувствовалось, что она никого не видит, ничего не слышит кругом себя. «Удивительное лицо», — подумал он. «Узнайте, кто эта женщина», — шепнул он своему адъютанту. «Не сейчас, а когда кончится служба. Скажите ей, что я готов помочь. Понимаете? Я могу принять ее нынче же в 4 часа. Но ваше превосходительство, нынче в 4 завтрак у баронессы Вигель. Ах, боже мой, это успеется. Но идите же и будьте осторожны, будьте с ней внимательны». И с первой минуты, когда она вошла в его кабинет и подняла на него свои длинные скорбные глаза, он понял, что судьба его решена. Пусть это смешно, пусть это непонятно. Он знал теперь, что все эти годы тосковал только о ней, только с нею ждал всю жизнь встречи. Но если бы даже он не оказался рыцарем относительно этой женщины, если бы он отнесся к ней с тем легкомыслием, какое он вносил в свои прежние мимолетные связи, она заставила бы его уважать себя. 2 года он добивался ее любви. Верная себе Надежда Васильевна отдалась ему только, когда полюбила его сама. В то первое свидание она все рассказала ему, повинуясь жажде облегчить душу, страшась своего одиночества. Одного она ему не открыла, что Верочка осталась в Одессе. Он тотчас вызвался помочь. Отправил письмо одесским властям, прося не беспокоить Неронову в течение 2 лет, ручаясь ее кредиторам за уплату долга полностью. Затем вызвал антрепренера. С быстротой молнии в городе распространился слух о приезде знаменитой артистки. И вечером антрепренер уже сидел в дешевом крохотном номерке, предлагал Надежде Васильевне выступить на гастролях и совал ей в руку аванс. А на другой день губернатор сам просил антрепренера закрепить хотя бы с января положение Нероновой в городском театре. Надо на 3 года, по крайней мере, заключить с нею контракт. Но ведь труппа уже в полном составе. Вы знаете наши средства, ваше превосходительство. Ведь то, что отпускает город... Ах, все это мелочи. Я берусь вам помочь во всем. Если нужна субсидия, потребуется оказать давление, вообще рассчитывайте на меня. Но мы не можем выпустить Неронову. Вступило, стало быть, понял антрепренер, низко раскланиваясь. На другой день с утра громадные афиши возвещали о гастролях известной провинциальной артистки. За кулисами театра стоял гул, как в улье.